Глава 32. Я думал, что снесу ей башку. Черт, я чуть с ума не сошел увидеть на месте Леры ангела. Там на сцене она показалась мне знакомой, но я все еще хотел ошибиться. В кабинке сразу уловил ее яблочный запах и снова хотел, блять, ошибиться. Не могла она. Эта принцесса бы не полезла в эту грязь. Ангел не стала бы так поступать. Ведь я оберегал ее как раз от такого дерьма. Как она танцевала, извивалась, крутила жопой и заводила меня, а я смотрел и слюни пускал по ней. Что же ты делаешь? Что, блядь, ты творишь, девочка? Захотелось ее прямо там на сцене прибить, но я терпел. Терпел, блядь, до последнего. Перед сколькими мужиками она уже так танцевала, сколько лап лазило в ее трусах. Боже, мне просто срывало чеку. Я еще сомневался, хотя скорее уже просто себя хотел убедить в том, что это не моя девочка. Я узнал ее, но хотел проучить. Уже понял неладное, когда девка отказалась мне сосать, притом дрожащим голосом. Мы таких не берем, мы никогда с такими дела даже не имеем. Как только маску сорвал, просто охренел. Ангел! Это была она, разукрашена только как последняя шалава и в таком же наряде. Блядском, с такими же туфлями. Захотелось ее придушить, трахнуть, а потом снова придушить. Я ее хотел выебать. Эту фальшивую Леру, чтобы не думать об ангеле. Чтобы хоть как-то снять напряжение, тогда как это была она. Тот прошлый раз и этот тоже. Мне хотелось все крушить вокруг, и я едва уже сдерживался. Тогда как эта дура поплелась прямо за мной в кабинет. Она лепетала какую-то оправдательную хрень, тогда как я отчетливо помнил, как ангел извивалась на сцене, как бедрами виляла, как жопой крутила, заставляя десятки мужиков пускать на нее слюни и меня в их числе. Как она танцевала для меня, словно искушенная, умелая женщина, опытная и на все готовая. Конечно, у меня встал. Сразу же, как только эта девка начала крутить задницей, я уже готовился к сладкому глубокому минету этой черной бабочки. Когда она начала давать заднюю. Сначала я подумал, что цену себе набивает. Однако даже увесистая пачка долларов ее не убедила. Словно по щелчку пальцев эта фурия стала заикаться и уверенно спешить на выход. И когда я увидел ее глаза вблизи, понял, что что-то тут не то. Это были ее глаза. Глаза моей чистой девочки. Маска закрывала все ее лицо. Я хотел увидеть, что под ней скрывается, и сорвал. Просто охренел. Хоть знал, что не ошибся, все равно меня просто разнесло. Ангел. Это была она. Разодетая и накрашенная. Это была та девочка, которую я прятал от всех и от себя. И которая сейчас выглядела, как последняя дешевая шалава. Я хотел прибить ее на месте. Однако малая за мной побежала, и все это видели. Эту короткую сцену, которую я бы предпочел не проживать. Ангел лепетала мне про что-то, а я не слушал. И смотреть на нее не мог. Моя чистая девочка, моя хрустальная ваза, которую я хранил даже от себя, сейчас выглядела как шалава, которую я мог трахнуть. Тоха, Хаммер, да кто угодно здесь. И кажется, ей это нравилось. А если нравилось, пусть пиздует в другое место, больше ее берегать я не стану. Пусть продает себя, но только не в моем клубе. Стекло зажигалки застряло в руке, но злость не прошла. Я давно так не разочаровывался ни в ком, как в ней. Вот только малая сказала, что это для меня сделала, и почему-то ее слова меня задели. Может быть, потому что я сам хотел ей это сказать и не мог? Но что мне с ней делать? Смотреть и любоваться? Мне этого мало и всегда будет мало. Мне женщина нужна, а не девочка-цветочек, блядь. Я ее прогнал. В горле что-то сжалось, но все же выдавил из себя. Ангел резко замолчала, а после просто выбежала из кабинета, так и оставив дверь открытой. Я же врезал кулаком по окну, нахрен разбив его. Я был зол на нее, но больше на себя за то, что вообще согласился взять ее на работу. Лучше бы прогнал тогда. Это одинокое, перепуганное дитё, которое пришло ко мне просить о помощи. Меньше бы проблем было. А теперь... Как же я хочу догнать ее, но не выхожу из кабинета. Не моя она и не может быть моей. Мне женщина нужна, а не девочка эта зеленая. Но что я с ней делать буду? В куклы играть, что ли? Не смешите. Да и ей одно только, с сосунками еще гулять надо, учиться целоваться. Нахрен она мне? Ну что мне с ней делать? Бакир, что случилось у вас? Ошарашенный Тоха вскоре заходит и быстро окидывает меня взглядом. Ничего, выйди! Уверен, что вы опять беситесь. Малая пуля от тебя вылетела, ревела так, будто я не знаю, что ты тут ей сделал. Ты так орал, на улице было слышно. Эта малая жопой виляла на сцене. Уж не по твоей милости, брат. Да ты чего? Черная бабочка? Это она была? Лина? Как видишь. Ёлки. Да я бы не пустил ее. Я думал, что ты притащил новенькую. Но я найду кто. Так и куда она побежала? Я ее уволил. Выгнал. Бакир, ну ладно тебе, видно же, она еще молодо-зелена. Не лезь, сам разберусь. Да как не лезь? Вы уже меня достали, вот честно. Вы уже всех в клубе достали. Тоха, не лезь, куда не просят. Эта девочка уже вообще попутала рамки дозволенного. Я ее оберегал от всего этого дерьма, а она на сцене жопой крутила. Да Лина запала на тебя, Бакир. Влюбилась по самой не горюй. Это, блядь, и слепой даже увидит. По-моему, уже глупо отрицать. Вы оба стоите друг друга, хватит уже оберегать ее, брат, взрослая ведь девушка. Не только тебя одного накрывает, но и ее тоже. Ну, начудила девочка, с кем по молодости не было. Подумай еще, не прогоняй, она хорошо работает. Я так решил, это мое последнее слово! Ору на него так, как злюсь на себя, конечно.